Ему принадлежала половина Франции, он покорял Уэльс и Ирландию и получил клятву верности от шотландского короля. Он объявил все леса на острове своей собственностью и придумал институт судов присяжных. А потом он поссорился со своей женой и всеми своими сыновьями, и, узнав, что его предал самый любимый сын Иоанн Безземельный, пережил инсульт и вскоре умер. Король английский Генрих II Плантагенет. У меня сегодня в гостях историки Антонина Шарова и Елена Браун. Дамы, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Браун окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций и монографий по истории Англии. Антонина Шарова окончила Московский государственный историко-архивный институт, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор монографии и статей об академике Евгении Косминском и отечественной исторической науке 30-50-х годов 20-го столетия. Правление эпоха, когда жил и правил Генрих II, это действительно расцвет королевской власти в Англии. И далеко не так скоро английским правителям удастся оказаться сильнейшими правителями в Европе, причем сильнейшими не по видимости силы, а по реальной силе. При Генрихе II правители Англии оказались и в реальности соперниками даже по территории, которую они владели, которую они контролировали, с правителями Священной Римской империи и германской нации, потому что размеры подконтрольной Генриху II территории простирались от Шотландии, включали частичку Ирландии, включали значительную часть Франции. То есть это огромная территория, обладавшая огромными ресурсами. Это, конечно, замечательно, и это делало Генриха II, наверное, одним из наиболее влиятельных правителей средневекового Запада. Рассказывают, что однажды французский король Людовик VII, соперник Генриха в житейском таком плане и соперник политический, выслушивая одного из епископов, сказал, что вот хорошо живется византийскому императору, у него есть столько золота, но у него нет хорошей армии. Хорошо живется императору Священной Римской империи, у него есть прекрасная армия, но у него нет золота. Вашему королю живется лучше всех, у него есть и золото, у него есть и вино, у него есть прекрасная армия и у него много сыновей. А Франция бедна и несчастна. И, в общем-то, мы можем сказать, что длительное время, в период царствования Генриха II, чаша весов, конечно, склонялась в пользу Англии, и английские правители казались гораздо сильнее, да и были реально гораздо сильнее, чем кто-либо другой в Западной Европе того времени. Когда в 1152 году Генрих II, тогда еще герцог Анжуйский, женился на Алеоноре Аквитанской, то он оказался, как я уже сказала, в таком семейном, в человеческом плане соперником французского короля Людовика VII, который был ее первым мужем, и с которым она буквально недавно развелась. И первая, наверное, задача, которая встала перед Генрихом и Алиенорой, особенно после того, как они стали королями Англии, заключалась в том, чтобы установить какие-то более или менее благожелательные, мирные отношения с французским королем. И надо сказать, что выполнение этой задачи взял на себя Томас Бекет, который потом так вот почил в суе и несчастливо закончил свою жизнь, в чем обвиняли самого Генриха II. Томас Бекет – одна из ключевых фигур в английской истории XII века. Первоначально канцлер Генриха II Плантагенета, затем архиепископ Кентерберийский. Был противником политики Генриха II, направленной на подчинение английской церкви светской власти. Вступил в конфликт с Генрихом II и был убит по указанию короля на ступенях алтаря Кентерберийского собора. Томас Бекет постарался, он умел, был хорошим слугой, и слугой потом церкви был прекрасным. И посольство 1158 года, которое отправилось во Францию, современники отмечали необычайное богатство этого посольства, потому что туда прибыли и воины английские, солдаты, экипированные соответствующим образом. И явно у Томаса Бекета в распоряжении было много средств, потому что он не скупился на покупку продовольствия для посольства, он раздаривал приближенным короля всякие, видно, и украшения, и помогал в финансовом плане. Так или иначе, ему удалось смягчить вот эту напряженность и конфликт между королями Англии и Франции и добиться того, чтобы наступил, ну, скажем так, мир, приемлемый для двух сторон, и, как это бывает в эпоху Средневековья, мир был основан на очень таких крепких, на крепких основаниях. Этим основанием стало бракосочетание, будущее, конечно, бракосочетание сына и наследника Генриха, будущего Генриха Молодого, и дочери Людовика VII, дочери от второго брака, Маргариты. Правда, девочка была еще совсем юной, ей было несколько месяцев от роду. Наследник, да, наследник тоже там всего несколько лет. Но что было сделано сразу... Английское семейство получило эту маленькую девочку, эту невесту, сразу же в свое распоряжение. Считалось, что невеста должна воспитываться в семье мужа, царственная невеста. И Людовик с этим согласился. Другое дело, что он поставил условие, пусть девочка воспитывается в семье английского короля, но при этом ни в коем случае Алиенору, бывшую жену Людовика VII, к воспитанию этой девочки не допускать. Все-таки нравственность английской королевы была поставлена под сомнение. И действительно, да, не в первый раз, но кому ж тут не быть знатоком, как ее бывшему супругу. Так или иначе, девочка долгое время воспитывалась в Нормандии, Людовик имел возможность ее несколько раз навещать, но впоследствии она вот считалась невестой наследника английского престола, а самое главное, что за ней давалось хорошее приданное – крепости, замки. Когда заключался этот брак, английские короли, они приобрели даже нечто большее, чем французскую принцессу. Они приобрели надежду на то, что когда-нибудь, возможно, эти два государства объединятся и объединятся под властью английского короля. К сожалению, у Людовика VII никак не получалось завести наследника мужского пола. В первом браке с Элеонорой родились две дочери, во втором браке тоже родилась дочь, и вот на тот момент, на момент заключения этого брака, становилось очевидно, детей мужского пола нет, то есть, видимо, государству потребуется передать кому-то из мужей вот этих вот девочек. И была альтернатива, либо кто-то из мужей старших дочерей, может быть, граф Шампанский, либо вот английская династия, и англичане очень твердо на это рассчитывали. Да, так или иначе, и те девочки, это дочери английской королевы, и этот сын тоже сын английской королевы. То есть, куда ни кинь, все равно Алиенора своими детьми вот так вот буквально блокировала путь к французской короне. Ну, на этом поле граф Шампанский игрок-то был послабее, чем английская династия. Зато французскому королю он нравился больше именно из-за своей слабости. Ну, тенденция была понятна. То есть, при благом стечении обстоятельств Англия могла Францию... ну, Францию Людовика, просто проглотить. Вот почему этого не произошло? Ну, потому что в 1165 году, наконец, у Людовика в третьем браке с графиней Шампанской, родился, наконец, наследник престола Филипп, которого ждали настолько долго, что прозвали Богоданным. Отец буквально не чаял в нем души, не мог надышаться на этого долгожданного наследника. Было сделано абсолютно все, чтобы он получил и прекрасное образование, и научился воинскому искусству. Словом, этому ребенку вот с самого-самого его рождения принадлежало сердце его отца безраздельно, ну и практически вся Франция. Есть даже такая легенда, что один из английских школяров, обучавшийся в Парижском университете, однажды проснулся ночью от того, что на улицах было гуляние, звонили колокола, и он высунулся из окна, чтобы спросить у прохожих, в чем же, собственно, дело. И вот по легенде, проходившая мимо женщина ответила ему: «У нашего короля наконец родился наследник, а вашему от этого будет только позор и разорение». Но тут было еще важным вот какое обстоятельство. На самом деле внезапно вот рождение этого наследника, с одной стороны, осложнило будущность английской короны и перспективы развития той самой Анжуйской империи, как назывались владения английского короля. С другой стороны, появление наследника в определенные моменты даже сближало этих королей, потому что, я имею в виду французского короля Людовика VII и Генриха II, потому что в очень тяжелый и страшный, даже можно сказать, для Людовика VII момент, это произошло накануне коронации наследника, накануне коронации будущего Филиппа II, когда Людовик VII, он уже был пожилым человеком и чувствовал себя плохо, и хотел успеть до собственной кончины короновать сына, чтобы потом не возникло никаких проблем. И вот буквально за день до коронации, а коронация французских королей обязательно происходила в Реймсе, буквально за день до коронации юноша Филипп II, ему было всего 14 лет, он решил поохотиться. Причем поохотиться где-то в районе Кампьене, где потом возьмут в плен Жанну д'Арк. Охота закончилась тем, что он заблудился. И пробыл в лесу один, свита его не нашла, в течение всей ночи. И видно, настолько был испуган или что-то там просто произошло, может быть, он замерз. Так или иначе, когда он вернулся в замок, он был болен, и речь шла о том, вообще выживет ли наследник, буквально вот накануне коронации. И Людовик VII решил, что надо обязательно, ну, кто может спасти наследника, только Бог, наследник Богоданный, и у Бога есть такая возможность. И он отправляется не куда-нибудь, он отправляется в Англию с паломничеством к могиле Томаса Бекета. И в этот период фактически Генрих ведь должен был разрешить ему это паломничество, как-то его приветить. И действительно оба короля в 1179 году, они молятся у гробницы Томаса Бекета, юноша, наследник французского престола, выздоровел. Вот такое единение на фоне беды, совместная эта молитва, она все-таки показывает, что действительно было что-то объединявшее этих правителей, ну, по крайней мере, забота о собственных сыновьях. Сама молитва Генриха у могилы Бекета, на мой взгляд, это апофеоз лицемерия. Это не первая его молитва. Сразу после того, как начались очень серьезные конфликты с сыновьями у Генриха II, со взрослыми сыновьями, которые захотели власти, захотели быть реальными правителями на тех землях, которые вроде бы им отец выделил в управление, но никогда не доверял управлять там. Как только начался этот конфликт, Генрих, все ожидали от него активных военных действий, а он прежде всего пошел к могиле Томаса Бекета, молился там, опять покаялся, его там опять подвергали бичеванию. И, видимо, вот это второе покаяние, оно уже было совершенно искренним. Так что сказать, насколько тут лицемерие или нет, и о чем он молился в тот момент? О выздоровлении наследника французского престола или нет? Или наоборот. Наоборот, как-то не принято молиться. Но, тем не менее, все-таки вот становится могила Томаса Бекета, она и сама фигура Томаса Бекета, который некогда был таким центром, наоборот, который разделял короли Англии и Франции, то теперь его могила, наоборот, оказалась вот таким местом, местом поклонения, которое в какой-то мере объединяло королей Англии и Франции, потому что и тот, и другой признавали святость этого почившего уже человека. Да, которому Генрих II помог почить. Ну, помог, не помог, это вопрос сложный, но так или иначе. В 1169 году Генрих II Плантагенет практически разделил свои земли между сыновьями. Старший сын Генрих, наследник престола, получил Англию, Нормандию, Анжу и Мен. Любимый сын Элеоноры Аквитанской, Ричард, получил Аквитанию, владение своей матери. Ну и, наконец, третий сын, Жофре или Готфрид, он получил Британь. И главное, что эта передача, она даже институционально оформляется. Генрих II наносит визит во Францию, и сыновья уже от своего собственного имени приносят французскому королю омаж за эти владения. То есть получается, что Генрих уже не совсем король. А потом ведь была коронация Генриха Молодого. И на Перу после коронации был один очень показательный случай. Неизвестна легенда это или действительно так было, но вот во всех источниках того времени присутствует свидетельство, что на Перу король Генрих пожелал прислуживать только что коронованному наследнику. То есть собственному сыну. Да, собственному сыну. И поскольку был человеком с большим юмором, то сказал, ну что, сынок, не часто случается увидеть короля, который прислуживает за столом. А сын был человеком не менее острым на язык, поэтому ответил, да что вы, отец, очень часто бывает, что сын герцога прислуживает сыну короля. Несколько позже нечто подобное сделает царь Иван Васильевич, когда удалится якобы в монахи и посадит фиктивного царя. Да, но тут Генрих II никуда не удалялся. Некоторые исследователи считают, что сама эта коронация не означала намерение Генриха все-таки делиться властью с сыном, да, со старшим сыном, что коронация была проведена в пику тому же Томасу Бекету, который был на тот момент жив, который являлся архиепископом кентерберийским, но не хотел посетить Англию, и в итоге Генриха Молодого короновал епископ Йоркский. В то же время все-таки эта коронация проходит через несколько лет после того, как разрушились тесные, близкие, доверительные, по всей видимости, отношения, собственно, в королевской семье, потому что тот тандем очень удачный, который сложился между Генрихом II и его женой Элеонорой Аквитанской, он к 1166 году, видимо, начинает давать окончательно трещину. Нам известно, что у Генриха II появляется возлюбленная, чье имя получила Розамунда. Фигура такая запечатленная в литературе. И замечательная легенда о том, что Элеонора, тая злобу и ревность, в какой-то момент несчастную Розамунду нашла в лабиринте, где ее спрятал Генрих от злой жены, и предложила ей на выбор яд или кинжал. Но так или иначе умерла Розамунда уже в тот момент, когда сама Элеонора находилась в плену у собственного мужа. Но нам важно то, что в этот момент, в момент, когда Генрих коронует своего старшего сына и передает ему, на словах, конечно, не на деле власть, видимость власти, то в этот момент уже тесных супружеских отношений нет, и сама Алиенора большую часть времени проводит в своих землях в Аквитании. Если я не ошибаюсь, то после вот отъезда она буквально один раз посетила Англию, и это было показательно. Ей места уже там не было, конечно. Тем более, что у Генриха II ведь были далеко идущие планы насчет Розамунды. Примерно через 9 лет после того, как она появилась в его жизни, то есть это была не какая-то эпизодическая связь. Эпизодические связи тогда изменами не считались, на них просто никто не обращал внимания. А в 1175 году Генрих даже пытался развестись с Элеонорой для того, чтобы вступить в брак с Розамундой. Ну, другое дело, что развод получить у него не вышло, да и через год Розамунда скончалась, конечно, без всякого участия Элеоноры, как отметил Антонина Владимировна, но тем не менее, прецедент был, мог бы и развестись, и подарить Англии новую королеву. Ну, с политической точки зрения это было невыгодно, потому что все-таки за Элеонорой были анжуйские земли. Зачем разбрасываться добром? Элеонора в этот момент уже была в плену у Генриха, когда он заговорил о разводе, и она могла там остаться. В аквитанских землях находился Ричард, да и то уже после конфликта с сыновьями на тот момент Генрих как-то немножко ситуацию стабилизировал и вернул в той или иной степени под свою руку все эти владения. Так что можно было попробовать, но история сослагательного наклонения не знает и не любит, не произошло такого. Хотя известно, что попытка была сделана, и с папским легатом на этот счет Генрих действительно беседовал. Вот этот разлад в королевской семье и возвращение Алиеноры в свои земли вызвало появление, скажем так, нового английского двора, точнее, возрождение аквитанского двора. Потому что, уехав из Англии, Алиенора переманила к себе и своих сыновей. И если в Англии и в Нормандии оставался и все время там находился Генрих II, то в аквитанских землях находилась Алиенора, в Пуатье оживает аквитанский дворец. Всем кажется, что вернулись времена аквитанских герцогов. Рядом с Алиенорой ее сыновья, рядом с Алиенорой ее дочери, причем от первого брака тоже, создается замечательное сообщество, вокруг полно трубадуров. И воспевают красоту этих женщин, правила куртуазного поведения устанавливаются, знаменитые суды любви происходят. Когда... Вот, это поподробнее, это поподробнее. Это очень интересное явление, которое происходило не только при дворе Алиеноры, но скорее даже при дворе ее дочери Марии Шампанской. Суды любви, о которых есть и соответствующие источники, примерно это такая игра. Игра в любовь и игра в судопроизводство. Королева или прекрасная дама, она вершит суд, разбирая такие конфликты, немножко смешные, может быть, современному человеку кажутся, конфликты между другой дамы и ее возлюбленным. Причем Андрей Капеллан, который написал сочинение, в том числе там упоминаются решения судов любви, он приводит несколько примеров. Историки долгое время не могли понять, что же это такое. Даже делалось предположение, что это на самом деле и сочинение, такая насмешка над куртуазией. Но, тем не менее, судя по всему, это такая попытка, скажем так, адаптировать вот эту феодальную систему, вассально-сеньориальное отношение к формирующейся культуре, к рыцарской культуре. То есть дать возможность женщине, немножко порулить и быть сеньором по отношению к тем, кто входит в состав ее двора. Ну, допустим, такая ситуация. Андрей Капелан приводит такое решение одного из судов любви, когда один рыцарь обратился к Марии Шампанской и просил ее справедливости. Был он влюблен в одну прекрасную даму, потом решил послужить другой прекрасной даме. И первая прекрасная дама дала ему разрешение уйти и послужить другой прекрасной даме. Служил он другой прекрасной даме, потом решил обратно вернуться к своей первой возлюбленной, а она его не принимает. Как же рассудить эту ситуацию? Нам кажется, ну как же, это такая житейская ситуация. Сначала был влюблен в одну, потом ее бросил, ушел к другой. Вот теперь пытается вернуться к первой. На самом деле, это такая типично феодальная, вассально-сеньориальная ситуация, когда вассал и спрашивает разрешение у сеньора, можно ли мне идти и послужить другому сеньору, потом вернуться к своему прежнему сеньору. И Мария Шампанская выносит решение, что нет, первая дама должна принять своего рыцаря и вновь заключить с ним вот эти вот отношения любви. Так что похоже, что куртуазная любовь, с одной стороны, могла быть и проявлением каких-то реальных отношений, плотских отношений, чувственных отношений, а с другой стороны, это были еще такие отношения феодальные, немножко игра. Я рыцарь, я буду служить вот этой хозяйке замка так же верно, как я бы служил ее мужу. Внезапно вот такой центр смещается больше на Алиенору и на ее сыновей, на ее детей, чем на самого английского короля. И, видимо, он это почувствовал, потому что он вернулся, приехал туда, в Аквитанию, и собирает собрание вельмож в 1173 году для того, чтобы объявить об очень важном решении. Да, решение действительно было революционное. Мы знаем, что у короля Иоанна было прозвище «Безземельный» у будущего короля. Есть такая точка зрения, что это прозвище дал ему сам Генрих II, потому что последний ребенок, последний сын, любил он его несколько больше остальных, хотя бы потому, что к Аквитании, к рыцарской культуре, ко всему этому прекрасному миру, который олицетворяла Алиенора, Иоанн отношения практически не имел. Он был действительно сыном своего отца, больше, чем сыном своей матери, а вот старшие, они были ближе гораздо к Алиеноре. Так вот, Генрих решает женить своего сына, женить довольно выгодно и заодно дать ему, что называется, приданное, хотя слово «приданное» по отношению к юноше не употребляется, но тем не менее. Дать ему несколько ключевых замков в Аквитании, передать ему мифическую практически корону Ирландии, ну и вообще потеснить несколько старших детей. Конечно, старшие дети согласиться с этим не могли. Наследник престола Генрих Молодой публично высказался. Он очень решительно заявил, что не собирается подчиняться решению своего отца и бежал в Париж. Причем история была любопытная. Генрих сначала сделал вид, что, ну, сказал наследник престола глупость, он ее проглотил, все замечательно, наследник он возит с собой. Для того, чтобы наследник никуда не сбежал, они вместе охотятся, вместе проводят день и даже ложатся спать в одной комнате. Но в одну прекрасную ночь Генрих Молодой все-таки бежит и на заранее подготовленных лошадях, хотя отец объявляет погоню и едва ли не награду за его поимку, благополучно прибывает во Францию под крыло к французскому королю, который поступает неоднозначно, он практически признает его наследником, не только наследником престола, а легитимным королем Англии. И начинается вот эта вот война 1173 года, в которой Генрих все-таки побеждает, побеждает всех своих противников, как со злостью замечал Людовик VII, сам Бог был за Генриха. И после военных побед ничего другого не оставалось сыновьям, как вернуться под крыло своего отца, отказаться от своих притязаний, ну и на время ситуация снова входит в рамки. поскольку Генрих до последних дней не желал делиться даже крупицей своей власти, а все его сыновья, все без исключения, очень хотели власть получить. И здесь сыновняя любовь не действовала абсолютно. Тем более, что еще эта война с сыновьями закончилась успешно для Генриха, потому что совершенно случайно ему удалось взять в плен, не ему, а его воинам, верным ему людям, удалось взять в плен Алиенору, которая была вот таким вот центром притяжения и для сыновей, и для непослушной знати, особенно для аквитанской знати. И сначала держать ее в Шинонском замке, а потом уже перевести в Англию. И, держа ее под контролем, таким образом Генрих действительно, ну, в общем-то, главного участника и вдохновляющую такую организующую силу вот этого конфликта с сыновьями, он нейтрализовал. Да, он нейтрализовал. Более того, он пытался, и в чем-то ему удалось, зародить недоверие между вот плененной матерью и ее сыновьями, в частности, между Алиенорой и Ричардом, чьи отношения были очень тесными. То есть, в общем-то, он преодолел вот этот чудовищный кризис в семье, хотя говорили, что в первый момент, когда все это произошло, когда ведь это не только сыновья против него, это уже страшно, потому что за ними все-таки закреплены определенные земли. И известно, Генрих молодой коронован, Ричард Львиное Сердце тоже коронован, в частности, и знать в Лиможе, и знать в Пуатье признала его в качестве герцога Аквитании. То есть третий сын утверждается в Британии, то есть за ними реальная территория, это реальная власть. И известно, что Генрих II, вот узнав об этом всем конфликте, о таком заговоре масштабном, что он писал папе Римскому и жаловался, что все от меня отвернулись, моя семья меня предает. На самом деле это, конечно, было очень серьезно, и, наверное, в этот момент французский король Людовик VII мог только радоваться. Да. А что там радоваться? Он ведь непосредственное участие принимал. Ведь против Генриха объединились все, и французский король, и сыновья, и король шотландский, и непокорные вассалы внутри Англии. И это сродни чуду, как быстро Генрих, благодаря своему воинскому таланту, благодаря своей решительности и благодаря своей порядок. Исключительной мобильности, он ведь буквально, как писали хронисты, забыл о еде и сне. Все-таки он сумел этот конфликт разрешить. Кстати говоря, мы как-то упустили такие важные дела Генриха, как походы в Уэльс, Шотландию, Ирландию. И чем все это кончилось? Ну, отношения с этими территориями у Генриха были довольно непростые, потому что на эти территории он претендовал, но реальной власти здесь у него не было. Здесь он чем-то был похож на французского короля, которому, вассалами которого формально являлись многие владетельные князья, но реально распоряжаться их землями французский король не мог. Вот то же самое на самом деле происходит и в Англии. С Шотландией ситуация была очень похожая, потому что шотландский король в начале царствования Генриха VII принес ему формальную клятву верности, которая на самом деле мало к чему его обязывала. Потом с огромным удовольствием присоединился к восстанию сыновей, к вот этой вот войне 1173 года. После войны, когда в том числе и шотландские войска были разбиты, Генрих вновь заставил шотландского короля принести эту клятву, причем здесь речь шла уже не о формальных обещаниях, а о том, что в Шотландию были введены английские войска, на некоторое время даже появился английский гарнизон в Эдинбурге, и предполагалось, что это может вылиться во что-то большее, чем просто формальное обещание, но на деле так не произошло. У Генриха II просто не было достаточно сил для того, чтобы реально контролировать территорию Шотландии, поэтому все, что Англия получила от этого конфликта, от этой вассальной клятвы, это то, что северные английские графства окончательно за Англией закрепились. Уже Шотландия перестала на них претендовать, и, ну, на некоторое время ситуация ситуация на границе стала несколько более спокойной. Примерно то же самое происходило и в Уэльсе. Уэльс – это вообще колоссальная головная боль для всех английских королей, потому что даже к концу Средневековья, к концу 15 века ничего английские короли там не решают. Уэльс – одна из четырех главных административно-политических частей Великобритании, в прошлом конгломерат независимых кельтских королевств. Уэльс никогда не был суверенным государством в нынешних границах. Единственным исключением является короткий период с 1057 по 1063 годы, когда правителю одного из средневековых королевств Уэльса, Гриффиду ап Ливелину, удалось распространить свою власть почти на весь Уэльс. В 1282 году английский король Эдуард I присоединил Уэльс к Англии. Несмотря на то, что с того времени наследники английского престола носили титул принцев уэльских, фактически власть в княжестве Уэльс принадлежала местным дворянским кланам, нередко поднимавшим восстание. Покорение Уэльса было завершено только в правлении Генриха VIII. При нем автономия Уэльса была ликвидирована, а в 1542 году валлийские уэльские законы были полностью заменены английскими. В Шотландии и в Уэльсе, да и в Ирландии сохраняется клановая система, и поэтому управлять этими территориями, особенно правителю, привыкшему уже к таким отношениям континентального вассалитета, довольно сложно. Это надо знать, как эти кланы взаимодействуют, с кем надо договориться. То есть это надо быть очень хорошим политиком, типа Юлия Цезаря, который... Ну, не просто хорошим политиком, но еще и этнографом. И иметь на это время. А у Генриха II никогда реально времени на подчинение этих территорий, не говоря о том, что и сил, фактически не оставалось. Тут нужно сказать еще несколько слов о природно-климатических условиях и Шотландии, и Уэльса. Потому что Шотландия – это гористая местность, воевать там чрезвычайно неудобно. Клановая система позволяла шотландским полевым командирам молниеносно перемещаться по хорошо знакомым горам и скалам, в то время как воины Генриха II были больше приспособлены для ведения боевых действий на открытых пространствах, как говорилось, «Вались в стране чудес», не приспособлены мы кролики для лазания. Что касается Уэльса, то это местность, которая ассоциируется с картинами Каспара Давида Фридриха. Скалы мрачные, болота, вот та же самая баскервильская собака, она вот из Уэльса все-таки. Места неприятные, они такие очень готичненькие, что называется. И по сей день нравы жителей Уэльса, они сродни нравам небезызвестного старого фильма с Жаном Габеном «Тайна фермы Миссе». Если уэльскому фермеру не нравится другой уэльский фермер, он его может просто закопать где-то на своем участке, и никто никогда его не найдет. Ну, вот. На самом деле тут в Уэльсе были свои традиции, своя система судопроизводства. Тут просто само общество было совсем другим, чем в Англии на тот момент. И покорять такое другое с таким чувством такого народа власти, скажем так, и другой этнос – это всегда сложно. Вы знаете, вот по сей день мне неоднократно приходилось читать, жители Уэльса не считают себя англичанами. Англичане с ними в этом согласны. Да. Соответственно, жители Шотландии тоже не считают себя англичанами. Что называется, терпим. Ну, а об Ирландии это вообще отдельная сага, что называется. То есть, из Средневековья вот корни этих конфликтов, они никуда не делись. Вот как оно повелось, так оно и повелось. Так оно осталось, да. Королевство, хотя и соединенное, но, тем не менее, соединенное из частей. Тут еще была опасность в отношении с Уэльсом. Там были свои довольно на тот момент при Генрихе сильные правители, в частности Оуэн Гуйнецкий. Это мудрый, опытный правитель, очень хороший полководец. И надо сказать, что фактически, чего удалось добиться Генриху, а он все-таки предпринял попытку завоевательного похода, и нередко в литературе можно встретить действительно фразы о том, что завоевать Уэльс Генриху помешали сильные дожди и партизанская тактика жителей. Ну, как в России мороз всегда, союзник наших войск, тут, видимо, сильные дожди. Так или иначе, чего удалось Генриху добиться, и это, наверное, очень важно на тот момент, чтобы жители Уэльса перестали опустошать пограничные земли, чтобы рыцари... Английские рыцари вернулись в те замки, которые были построены на границе с Уэльсом, и чтобы правители Уэльса принесли, кто-то выдал заложников, а кто-то принес клятву верности. Да. То есть, по крайней мере, это те территории, которые нельзя завоевать, но они находятся в таком состоянии более или менее устойчивого мирного сосуществования, действительно сосуществования. С Ирландией действительно тоже интересно, потому что Генрих считается родоначальником ирландской политики Англии, хотя начал ее скорее не сам король, а те английские бароны, которые с удовольствием взирали на пространство ирландские, связи между островом Англии и Ирландией, островом Британии и Ирландии, были давно довольно тесными. И, в принципе, и жители Ирландии вмешивались в дела Англии и наоборот. И нередко кланы ирландские приглашали английских баронов прийти немножко повоевать. С течением времени выяснилось, что мало того, что можно прийти повоевать, желательно бы еще там, на этих зеленых полях, отхватить себе кусочек земли. И дошло до того, что сами ирландцы возмутились, и там было поднято восстание, чтобы изгнать этих англичан. Но я скорее соглашусь с теми историками, которые считают, что, может быть, Генрих начал... покорение Ирландии не столько ради покорения Ирландии как таковой, сколько ради того, чтобы распространить на этих баронов английских, которые там уже поселились, свою власть. Потому что иначе это получался такой островок баронской самостоятельности, что, конечно, для Генриха было неприемлемо. Если с Шотландией и Уэльсом он как-то все-таки управился худо-бедно, то с Ирландией не задалось и не задается по сей день. Да, но вот мы пока говорили только о каких-то военных методах, но мирные методы ведь Генрих тоже использовал. Не настолько бедна была его дипломатия. Он сделал две, как минимум две чрезвычайно важных вещи. Одно вот, и вот в основном в отношении Уэльса. Дело в том, что именно при Генрихе II начинают входить в широкий оборот и смешиваются с рыцарской реальностью легенды о короле Артуре. Более того, предполагается, что именно Генрих II, он организовал раскопки в Гластонбери, где сами крестьяне, местные жители помещали гипотетическое место Авалон, и якобы нашли там и кости короля Артура, и останки его жены Гвиневеры, и меч Эскалибур. И вот эти вот легенды, они весьма помогли Генриху в легитимизации его власти, потому что, ну, меч это вообще прекрасно, по легенде, тот, кто владеет этим мечом, тот и является наследником Артура. Родословную Генриха удлинили до короля Артура. И, в общем-то, это в немалой степени пошло ему на пользу. По легенде, Генрих даже якобы признал над собой власть правителя Британии, как вот такого вот наследника этих правителей времен еще Артура. Артур – легендарный кельтский король. Ему удалось временно приостановить вторжение племен англосаксов на Британские острова и вытеснить их на побережье Северного моря. Предания и хроники сообщают о 12 сражениях, выигранных королем Артуром. Благодаря своим военным успехам Артур стал королем бриттов, пиктов и гэлов и, по одной из версий, верховным королем Британии. С именем Артура кельты связывали надежды на восстановление независимости. Король Артур, смертельно раненый в последней битве, якобы и по сей день спит на священном острове Авалон, чтобы однажды вновь встать на защиту Британии. Уэльсцы давно лелеяли честолюбивую церковную мечту. Они хотели стать отдельным архиепископством, ведь вся Англия, в том числе и Уэльс, находились под властью архиепископа Кентерберийского. И вот в 1175 году очень амбициозный уэльсер Жиро де Эвари выбирается на пост епископа святого Давида, то есть становится духовным главой Уэльса. Но Генрих опротестовывает эти выборы, придравшись к тому, что они были проведены не совсем канонично. И как Жиро де Эвари не старался, сколько он в Рим не ездил, ничего ему поделать не удалось. И, соответственно, лишившись вот такого вот духовного лидера, уэльсцы уже больше не пытались претендовать на то, чтобы отделиться. А претензии, в общем-то, были. Они открыто заявляли, что нужно сделать их архиепископство. И, может быть, это помогло бы им в реализации их честолюбивой мечты, которая до сих пор не сбылась. Ну да, незалежности и самостоятельности. Да, но логика Генриха-то понятна. Вот остров... Если остров есть, значит, он весь должен быть моим. Желательно и соседние тоже. Да. Угу. Этот момент как бы понятен. Да и все земли, которые окружали владение Генриха и, собственно, вот эту так называемую Анжуйскую империю. Ее же недаром прозвали Анжуйская империя. Потому что в невесты младшему сыну, Иоанну Безземельному, предназначалась дочь правителя Савойи, а это значит такое продвижение в сторону итальянских земель, это замечательно. Одна из дочерей Матильда, одна из дочерей Генриха и Алиеноры, Матильда, была выдана замуж за саксонского герцога Генриха Льва, а это уже путь к короне, да, Священной Римской империи. И получалось, что, в общем-то, как бы весь западноевропейский мир так или иначе охвачен влиянием вот этих анжуйцев, английских анжуйцев. Еще одна дочь будет выдана замуж на юг Италии, в Сицилийское королевство. То есть на самом деле это реальная сила и реальное политическое влияние. И надо сказать, что, в принципе, несмотря вот на все стычки с сыновьями и на то, что удерживать эту власть было довольно сложно, в эпоху Генриха II было сделано много, собственно, для укрепления королевской власти. Это и те реформы, которые провел Генрих, потому что он, благодаря судебным реформам, судебным постановлениям, он становится окончательно истинным главой судебной системы Англии, и теперь... Королевский суд становится высшей апелляционной инстанцией однозначно. Это военная реформа, потому что благодаря военной реформе Генрих обзаводится своим войском, и вся военная сила находится в подчинении у короля, что потом будет помогать англичанам одерживать победы в Столетней войне. Ну и, наконец, тот же спор с Томасом Бекетом за, в какой-то мере, главенство над церковью показал, что... Пусть это главенство не удалось, но, тем не менее, король пытается и эту сферу ввести под свою руку и добиться подчинения. А ведь были еще многие вещи, которые современниками оценивались как проявление действительно сильной королевской власти. И прежде всего, наверное, это строительство королевских резиденций. Потому что при Генрихе сразу же после коронации начинает восстанавливаться Вестминстерский дворец, и это уже свидетельствует... пришедший в упадок при Стефане, свидетельствует о том, что да, вот есть король, есть его блестящая, замечательная, богатая королевская резиденция, богатая по тем временам. Строятся королевские резиденции в Аквитании, в Пуатье, в Нормандии, в Руане. Строятся замки, которые видимо, должны были служить в летнее время, лесные угодья Генрих берет под свой контроль. То есть на самом деле это очень серьезные мероприятия, которые должны свидетельствовать о том, что королевская власть в Англии, да и на всей территории вот в этой Анжуйской империи, она сильна. И потом, давайте не забудем, семья английского короля, и Генрих, и Алиенора открывают достаточно много приютов, больниц, лепрозориев. Они жертвуют большие средства на монастыри, основывают новые монастыри. То есть охвачены абсолютно все сферы жизни. Ну да, социалкой занимаются. По тем временам это очень важно, потому что только сильный человек мог позволить себе вот такой правильный поступок. И долгое время он ведет себя как правильный король, потому что король, кроме того, что он должен защищать своих подданных, быть справедливым судьей, он еще должен проявлять настоящую заботу о людях, которыми он управляет. Но это, с другой стороны, говорит еще об одной вещи. Значит, в экономике все у него было неплохо до определенного времени. До конца правления у него в экономике было неплохо на территории такого-то огромного королевства. Вообще, вот если бы не семейные все эти заварушки, все предпосылки для экспансии в континентальную Европу у него были. И Италию прибрать по возможности, и в Германию тоже залезть. Ну, давайте не забудем, что это все-таки феодальный мир и средневековый мир. На самом деле это сложно, потому что везде есть своя знать, везде есть своя система вассально-сеньориальных отношений, каждый в той или иной степени, но очень крепко. И осознает это, крепость этих уз связана этими отношениями, далеко не каждый предаст своего сеньора. Так что вторжение какого-то чужака, оно вряд ли могло восприниматься как-то положительным образом. Другое дело, что уже на излете своей жизни, с политической карьеры, в 1187 году Генрих вместе с Ричардом Львиное Сердце и вместе с французским королем Филиппом II Августом он принимает крест. Произошло падение Иерусалимского королевства, и нужен был новый крестовый поход. И принимая этот крест, в общем-то, Генрих таким образом брал на себя и обязанность вместе с войском идти и защищать владения в Палестине. Но, с другой стороны, это не просто освобождение Иерусалима, это, конечно, продвижение своего влияния в земли Восточного Средиземноморья. То, что потом будет делать его сын Ричард Львиное Сердце. Ну да, где-то успешно, где-то не очень. Время работало не на Генриха II, несмотря на то, что первое такое выступление сыновей ему удалось преодолеть, это конфликта не снимает, и сыновья продолжают один за другим выступать против Ричарда и настаивать все-таки на реализации своих прав. И тут происходят, в общем-то, два очень страшных для Генриха II события, потому что буквально один за другим, с разницей в 3 года, погибают двое его сыновей. Сначала, причем не в ходе войны. Не в ходе войны. Сначала в 1183 году, во время конфликта с отцом, умирает 28-летний Генрих Молодой, коронованный король Англии. Существует замечательная легенда о том, что, почувствовав приближение смерти, Генрих Молодой послал гонцов к отцу, просил о прощении, говорил, что вот смерть на пороге, и просил, чтобы отец ему прислал какой-то знак о том, что он его прощает. Генрих этим сведениям не очень поверил. Сын молод, сын прекрасный воин, вокруг него столько верных вассалов, и его воспевают все как идеального рыцаря. И ближайшим другом, можно сказать, и иногда его называли злым гением Генриха Молодого, был знаменитый трубадур Бертран де Борн. Так или иначе, получив это известие, все-таки Генрих с сомнением, но посылает перстень своему сыну И дальше следует описанная в хрониках сцена, собственно, смерти Генриха Молодого, который раскаялся в своем неприятии власти отца во всех своих действиях. Он одевает рубаху, он ложится на голый пол, посыпанный золой, одевает веревку на шею. То есть как разбойник, как кающийся грешник, он принимает смерть, раздает все имущество, которое на тот момент у него было, включая и военную экипировку, и сапоги, и коня, все-все-все. Единственное, что он себе оставляет, этот перстень, который был прислан ему отцом. И когда один из монахов сказал: ну как же ты расстался со всем имуществом, и, в общем, принимаешь смерть как праведник, как монах, и ничем себя не отягощаешь перед лицом Господа, он сказал, что нет, вот этот перстень – это не имущество. Я хочу показать Господу, что знак, отец меня простил, мне было даровано прощение. А вот второй сын через 3 года погибает, Жофруа или Готфрид, погибает он во Франции, погибает, получив смертельную рану во время рыцарского турнира, и будет похоронен в соборе Парижской Богоматери. То есть, понимаете, получается такая ситуация, что вроде бы было столько наследников, и они доставляли столько проблем, и буквально в одночасье нет молодого короля, которого готовили к функции королевской, к тому, чтобы занять английский престол, нет еще одного сына, который должен быть правителем Британии, удерживать эти земли в повиновении. И что же, остается Ричард, сын Алиеноры, которому Генрих никогда не доверял, и младший сын, все-таки более близкий Генриху, Иоанн, которого вот он сам назвал безземельным. Иоанн? Джон, скорее всего, все-таки. Ну, в английском Джон, но все-таки его чаще называют Иоанн. Ричард начинает очень крепко дружить с французским королем Филиппом II Августом. Ричард просил отца коронации, все-таки его старший брат коронацию удостоился в свое время, но теперь Генрих отказывается от коронации, второй раз на те же грабли наступать он не желает, да и Ричарду доверия нет. При очередной встрече английского и французского королей Ричард, который просил о коронации, ему в очередной раз было отказано, он встает на колени перед французским королем Филиппом II Августом, вкладывает в его руки свои сложенные руки, то есть объявляет себя вассалом французского короля и тем самым признает главенство французского короля, собственно, над всей территорией, вот не только над теми континентальными владениями плантагенетов, но над всей территорией, которой когда-нибудь Ричард будет владеть. То есть, получается, и над территорией Англии тоже. Начинается конфликт. Конфликт с отцом у Ричарда. Фактически война. И что самое парадоксальное, в эту войну включается и вот тот самый любимый Иоанн Безземельный. Причем Генрих до последнего момента не мог поверить в то, что не только Ричард восстал против него, но и его сын Иоанн. Проиграв сражение, он подписывает довольно унизительный мир с французским королем. И единственным условием, которое Генрих поставил, было то, чтобы ему были объявлены имена заговорщиков. И когда он в этом списке увидел имя своего любимого сына Иоанна, то к тому времени уже больной Генрих крикнул «довольно». Он слег, 3 дня лежал без движения и потом скончался. То есть фактически можно сказать, что к смерти его привела любовь к сыну. Я благодарю моих сегодняшних гостей за участие в нашей программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.